Глава шестая. «Кать, милая, скажи, как это называется?» На перемене 10-й Б ждал учителя в коридоре, сгруппировавшись небольшими кучками. Типичная такая 10-минутка между уроками. Парни, среди которых были Антон и Женя, обсуждали результаты вчерашних футбольных матчей. Девчонки болтали на разные, не самые серьезные темы. Рита и Катя стояли, немного отделившись от всех, и по учебникам повторяли заданную тему. Точнее, Катя повторяла, а Рита только и делала, что постоянно поглядывала на Женю. И каждый раз натыкалась на серые глаза, смотрящие прямо на нее. «Что называется?» — спросила Катя, не отрывая глаз от страниц. «Он пялится на меня», — коротко ответила Рита. Кате не требовалось объяснять подробнее. Она метнула быстрый взгляд в сторону парней и сразу все поняла. «Влюбленный Ковалевский во всей своей красе, это называется». «Кать, Рита, пойми, отрицать очевидное нет смысла. Он втрескался в тебя. И что мне теперь делать с его любовью?» «Варианты, шкипер. Знала бы сама Рита, чего она хочет. Днем, чтобы отстал навсегда. Ночью, чтобы сгреб в охапку и не отпускал. Вот и как в себе разобраться». «Рит, настоящая химия сама себя не выучит. А вы и без меня нахимичите что-нибудь. Вот скажи, что ты к нему чувствуешь? Кроме раздражения, разумеется». «Святые ежики! Ничего не понимаю». «Рыжова!» Подозрительно скосив глаза на подругу, спросила Катя. «Ты чего так вылупилась на него? В учебник бы так смотрела». «Кать, а он красивый». Катерина с хлопком закрыла книгу. «Новость года подъехала, честное слово. Рит, ты с какой планеты вообще?» «Первый-первый, я второй. Земля вызывает». «Ой, а что это у нас щечки покраснели?» Рита с удовольствием отвернулась бы от подруги, чтобы скрыть все более заметное смущение. «О, ну и дела». Катя не могла подобрать слов, чтобы описать истину, открывшуюся ей в этот момент. «Все понятно, Рыжова. Тебе хана». В четверг перед очередным уроком истории класс не на шутку волновался. Было пройдено уже несколько тем, и Виталина Сергеевна обещала провести тест. Добрая и понимающая по первым впечатлениям учительница вполне могла оказаться грозной фурией во время проверки знаний. И ребята срочно делали спасательные шпаргалки. Благодаря новому учителю предмет как-то сразу стал интереснее. Но большинству история все равно давалась тяжело. Трудно было выучить даты, имена, построить логические цепочки между событиями. Рита переживала не за результаты теста, а за соревнования на выходных. Проигрывать не хотелось. Но последние тренировки проходили не самым блестящим образом. И тренер заставлял девочку бегать едва ли не до потери сознания. Всегда собранная атлетка резко дала волю эмоциям, а в спорте это мешало. Рита все понимала, только вот никак не могла сосредоточиться. Не о том она думала, о чем стоило бы. Совсем не о том. Закопавшись в своих мыслях, она вышла в коридор, потому что смотреть на синхронно обалдевших одноклассников сил уже не было. Людей рядом с кабинетом почти не оказалось. А в конце коридора, возле окна, стоял Женя, с отрешенным видом листавший что-то в телефоне. Рита уверенно направилась к нему. Она в здравом уме сама шла к Ковалевскому. После его признания они больше не обсуждали тему чувств, хотя общались каждый день, и в школе, и вечерами. Рита совершенно запуталась. Что она ощущает, находясь рядом с ним каждый день? Признаваться себе в том, что уже смутно засело на краешке подсознания, было страшно. Гораздо страшнее, даже чем проиграть забег. «Ты что-то не занят шпаргалочным мракобесием», — уточнила она, становясь напротив парня. «Я так понимаю, ты тоже?» Женя убрал телефон в карман и облокотился на оконную раму. «Вот уж не поверю, что тебе все равно, как ты тест напишешь. Прикинь, что будет, если я тебя опять уделаю». Он усмехнулся, а вот Рите смешно не было. «Можешь не верить, но сейчас не до теста. Уделывай, если хочешь». Рита вздохнула, представляя, как сегодня снова будет отходить после тренировки, и подумала, что оценки ее сейчас интересуют меньше всего на свете. Особенно меньше того надоедливого, но совершенно нереального парня, который так завороженно смотрит на нее. «Что-то случилось?» От проницательного взгляда серых глаз Ковалевского спрятаться было невозможно. «Нет, ну, может. У меня в субботу соревнования. А я бегу на последних тренировках хуже наших лентяев и задохликов на физре». «Рит, ты чего? Это же на тебя не похоже. Ты лопнешь скорее, чем проиграешь кому-нибудь. Я не думаю, что у тебя не получится». Женя потянулся к Рите рукой и ласково потрепал по плечу. «Рыжик, ты все сможешь, правда?» Он не называл так Риту уже несколько лет, и девчонка даже не поверила, когда услышала это обращение. Прозвище «Рыжик» так и пристало к ней с первого класса. Правда, потом Женя не произносил его и называл Риту чаще всего по фамилии. «Рыжик» еще никогда не звучало настолько мило, как сейчас. «Как ты сказал? Рыжик? Я думала, ты уже забыл». «Ну уж нет. Я свои шедевры не забываю. И если я хочу называть тебя Рыжиком, разве нельзя?» Рите хотелось сказать, что можно, ведь это было так приятно. С другой стороны, зачем? Из губ сорвались совсем другие слова. «Жень, что тебе нужно от меня?» «Ты правда не понимаешь?» Рита внимательно смотрела на парня и ловила себя на мысли, что ей нравится слышать его голос. Знакомый с детства и совершенно другой. Обалдеть просто. Почему так не хотелось, чтобы это мгновение закончилось? А Женя мечтал ровно о том же. После того вечера, когда он встретил Риту на остановке, для него существовала только эта девочка. За несколько дней из Ритки, которую он всегда бесил и доводил, она стала для Жени особенной. Он уже понял, что не хочет бегать за Ритой месяцами. И тем более не хочет, чтобы Рыжова бегала от него. Ковалевский мечтал, чтобы счастье настигло их как можно скорее. И если надо, то он был готов разбить все стены, стоящие между ними. Не хочет признаваться, что Женя тоже нравится ей. И пусть. Сейчас он не оставит ей путей для отхода. Она спросила, что ему нужно. Ну, так пусть узнает. Забыв обо всем, что происходит вокруг, Женя шагнул к Рите и неожиданно поцеловал ее. Прямо в школьном коридоре, без разрешения и без всяких споров. Это был первый поцелуй в жизни Риты. Она столько раз видела в фильмах, как это происходит, а теперь совершенно волшебный момент случился и с ней. И целовал ее Женя Ковалевский, тот самый, которого первая учительница когда-то сделала ее соседом по парте, развязав между ребятами войну. Что сказала бы та строгая классная дама, узнав, чем занимается буйная парочка спустя столько лет? Попытки Риты вырваться и побить Жени кулаками прекратились быстро. Быстрее, чем она сама могла подумать. Нет, Рита не забыла, как дышать, не упала в обморок и даже не потеряла равновесие. Но в этот момент для нее существовал только Женя, только этот парень, горячее дыхание которого она ощущала на своем лице. Обнимая его, Рита, совершенно того не замечая, пыталась прижаться к нему покрепче, словно хотела стать еще ближе. Своим поцелуем он устроил такой беспорядок среди ее мыслей, что Рыжова просто потерялась в собственных ощущениях. Но ей уже казалось, что иначе между ними и быть не могло. «Рыжик!» Женя оторвался от нее и посмотрел прямо в глаза. «Рыжик, ты нужна мне, понимаешь? Я теперь без тебя никак. И всегда без тебя никак». «Жень». Его имя она назвала уверенно. Но вот что сказать ему дальше? «Я не понимаю, что происходит. Мне впервые в жизни не хочется послать тебя». «У этого чувства есть определенное название. Но если боишься, то можешь продолжать не признаваться и мне, и самой себе. Я подожду. Только уже не отпущу тебя». И действительно, не отпустил. Женя стиснул ее еще сильнее и на секунду оторвал от земли. Хотелось покружить Ритку, поцеловать ее снова, взять за руку и утащить куда-то, где будут только они вдвоем. Но все это обязательно будет позже. А прямо сейчас главное, что спустя столько лет глупой борьбы он по-настоящему с ней. Она с ним. Они вместе. Да называйте это как угодно. Ведь теперь она его Ритка, его Рыжик, самая неугомонная и самая лучшая девочка на свете. Я приду за тебя поболеть в субботу, слышишь? У тебя просто нет варианта пробежать плохо. Ну да, дуэт из орущих на трибуне тебя и Кати — это мощно. Рита улыбнулась и потянула парня к кабинету. Тест ради них никто не отменил бы. Но знала бы Виталина, что для них сейчас нет ничего важнее их собственной истории. Вместе они вернулись в класс, а дальше занялись своими делами. Антон понял, что между ребятами что-то произошло. По абсолютно одинаковой, глупой улыбке на лицах обоих. Но спрашивать у друга ничего не стал.